Глава 9. Выйдя на площадь перед станцией метро Слюссен, Мартин Бек глубоко вздохнул. После поездки в переполненном поезде он, как всегда, чувствовал себя прескверно. Воздух был чист и прозрачен, с залива Сальчон дул свежий ветерок, он пересек улицу и в табачном магазине под лифтом Катаринахисен купил пачку сигарет. На спуске к мосту Шепсбру остановился, закурил сигарету и облокотился на парапет. Пароход под английским флагом стоял на якоре у пристани Статсгордкайен. Он был слишком далеко и не мог прочитать название, но, судя по всему, это была Дивония. Чайки с криком дрались из-за каких-то кухонных отбросов в воде. Мартин Бек полюбовался пароходом, а затем двинулся дальше, к причалу. На штабеле бревен сидели угрюмые мужики. Один из них пытался вставить окурок в деревянный мундштук, но безуспешно. Тогда ему помог приятель, руки у которого тряслись поменьше. Мартин Бек взглянул на часы. Без 5:09. «Значит, сидят без гроша в кармане», — подумал он, — «иначе давно бы уже опохмелялись». Он прошел мимо буры-2, стоявшего у причала под погрузкой, и остановился на тротуаре. Прошло несколько минут, прежде чем ему удалось проскочить через улицу между автомобилями, которые двигались нескончаемой вереницей. В пароходстве не оказалось списка пассажиров Дианы на рейс 3 июля. Он находится в Гетеборге, но будет выслан и как можно скорее. Список экипажа и обслуживающего персонала будет предоставлен тотчас же. Уходя из пароходства, Мартин захватил с собой несколько брошюр и просмотрел их по дороге в Кристенеберг. В кресле для посетителей сидел Меллендер. «Здорово», — сказал Мартин Бек. «Доброе утро», — отозвался Меллендер. «Ух, и вонючая у тебя трубка! Ну да ладно, сиди здесь и отравляй воздух. Для того тебя и позвали. Или ты хочешь еще что-нибудь?» «Если куришь трубку не так быстро, заболеешь раком. Твоя Флорида, я слыхал, самые опасные сигареты в мире. Впрочем, я к твоим услугам». «Проверь данные с American Express почтой, чеками, телефоном, контактами. Да ты и сам знаешь». «Это верно. Как звали нашу даму?» Мартин Бек написал на клочке бумаги «Розанна Магроу» и протянул его Меллендеру. Тот вышел, и Мартин Бек открыл окно. На улице было холодно, ветер рвал кроны деревьев и гонял по земле опавшие листья. Немного погодя, Бек закрыл окно, повесил пиджак на спинку стула, сел, снял трубку и набрал номер комиссии по делам иностранцев. Если она жила в гостинице, то должна быть зарегистрирована и у них. Да и вообще, ее имя должно находиться в регистрационных списках комиссии. Он довольно долго ждал ответа, а затем прошло еще 10 минут, прежде чем девушка вернулась к телефону. Она нашла карточку. «Розанна Магроу жила в гостинице «Геллет» с 13 июня по 2 июля». «Вышлите мне фотокопию», — попросил Мартин Бек. Он нажал на рычаг и, держа трубку в руке, подождал щелчка разъединения. Затем заказал такси, надел пиджак, сунул в карман отретушированное фото Розанны Магроу и вышел из кабинета. Через 10 минут он вылез из такси на площади Брункебергсторг, расплатился с таксистом и вошел в стеклянный подъезд гостиницы. У стойки портье стояли 6 мужчин. На лацкане у каждого висела карточка с именем, и все они что-то говорили наперебой. Портье с несчастным видом то и дело разводил руками. Спор, судя по всему, затягивался. Мартин Бек уселся в одно из кресел в вестибюле и стал ждать. Портье, наконец, сумел утихомирить участников совещания, и они исчезли в лифте. Мартин Бек подошел к стойке. Портье стоически листал журнал регистрации, пока не нашел искомое имя внизу на одной из страниц. Он повернул журнал так, чтобы Мартин Бек мог прочитать. Она вписала сведения о себе красивыми ровными буквами. Место рождения — Денвер, штат Колорадо, США. Место постоянного проживания — Линкольн, штат Небраска. Последнее место пребывания — штат Небраска, США. Мартин Бек прочел фамилии всех постояльцев, которые были зарегистрированы в дни до и после 13 числа. Выше Розанны Магроу записалось не менее 8 американцев. Все, кроме двух самых верхних, указали как последнее место пребывания те или иные города в США. Первой была некая Филлис, фамилия неразборчива. В качестве последнего места пребывания эта дама указала Нордкап, Швеция. Постоялец, зарегистрировавшийся строчкой ниже, написал в той же колонке «Нордкап, Норвегия». «Это была туристическая группа?» — спросил Мартин Бек. «Дайте подумать», — ответил портье, склонив голову на бок. «Нет, не помню. Но вполне вероятно. Мы иногда принимаем американские группы. Они прибывают долларовым поездом из Нарвика». Мартин Бек предъявил фотографию, но портье покачал головой. «Нет, к сожалению, у нас чересчур много постояльцев». Никто ее не опознал, но все же поездка на Брунге-Берсторг была не безрезультатна. Теперь, во всяком случае, ему известно, где она жила. Он видел ее имя в журнале регистрации и даже заглянул в ее номер. 2 июля она съехала из гостиницы. «А потом? Куда ты поехала потом?» — мысленно спросил Мартин Бек. В висках стучало от температуры, горло болело. «Наверное, сильный жар», — подумал он. Она могла уехать на пароходе по каналу и подняться на борт вечером накануне отплытия. В брошюре, которую взял в пароходстве, он прочитал, что ночь перед отплытием пассажиры могут провести на пароходе. Уверенность, что она была на Диане, крепла, хотя прямых доказательств по-прежнему не было. «Где же Меландер?» — подумал он и потянулся к телефону, но уже собираясь набрать номер, услышал характерный стук в дверь. На пороге стоял Меландер. «Пусто», — сказал он. «Ничего. Ни в American Express, ни в других местах. Им о ней ничего не известно». «Я пойду поем, если не возражаешь». Мартин Бек не возражал, и Меландер испарился. Бек позвонил в Муталу, но Альберга на месте не оказалось. Головная боль все усиливалась. Тщетно поискав таблетки, он решил занять несколько штук у Кольберга. В дверях на него напал сильный кашель, и он долго не мог произнести ни слова. Кольберг, склонив голову на бок, озабоченно смотрел на него. «Ты выглядишь хуже, чем 18 дам с камелиями. Иди сюда, дай доктору поглядеть». Он направил лупу на Мартина Бека. «Если ты не послушаешься доктора, то едва ли долго протянешь. Ступай домой и ложись в постель. Тяпни пару стаканов горячего пунша, ромового пунша. Это единственное средство, которое способно тебе помочь. А потом на боковую. Проснешься здоровым, как зимняя луна». «Что ты говоришь?» «Кстати, я терпеть не могу ром», — сказал Мартин Бек. «Тогда выпей коньяку. О Кавке не думай. Если он объявится, я возьму его на себя. Английский у меня хоть куда». «Он не позвонит». «У тебя есть что-нибудь от головной боли?» «Нет. Могу предложить только шоколадную конфетку». Мартин Бек вернулся в кабинет. Воздух здесь был тяжелый, спертый, но он боялся впускать в комнату холод и проветривать не стал. Когда через полчаса он позвонил в Муталу, Альберга еще не было. Он вытащил список экипажа Дианы. 18 фамилий и адресов в различных местах Швеции. 6 жили в Стокгольме. У 2 адрес не был указан. 2 проживали в Мутале. половине четвертого он все-таки решил последовать совету Кольберга. Убрал со стола бумаги, надел шляпу, пальто, по дороге домой зашел в аптеку и купил пачку магнесила. В кладовке нашлось немного коньяку. Он вылил его в чашку с бульоном и взял чашку с собой в спальню. Когда через некоторое время вошла жена с лампой-грелкой, он уже спал. Проснулся он рано утром и до без четверти восемь лежал в постели. Затем встал и оделся. Самочувствие было значительно лучше, головная боль прошла. Ровно в девять он открыл дверь кабинета. На письменном столе лежал конверт с красной наклейкой спешной почты. Он вскрыл его, еще не сняв пальто. В конверте лежал список пассажиров. Взгляд его сразу же остановился на ее имени. Магроуэр, мисс США. Одноместная каюта А7.